10. Я хочу этот корабль. Магистр войны. Безбилетник. Гор вернулся на мостик. Когда могильные корабли сблизились с орбитальными станциями, он удалился в личные покои, предоставив Малагарсту наблюдать за грядущей атакой. Стратегиум был крупным, просторным и сводчатым помещением, однако показался тесным после возвращения магистра войны в полном боевом облачении. И тот вернулся не один, с ним пришел Фальк Кибре и 20 юстарианцев с прорывными щитами. Шлем Кибре висел у него на поясе. На его лице был написан восторг, столь разительно отличавшийся от горькой обиды, которая появилась, когда магистр войны вывел его из состава штурмовых подразделений. Теперь же он отправлялся в бой рядом с магистром войны, а у сынов Гора не существовало большей чести. «Итак, вы все еще намерены это сделать?» – спросил Малагарст. «Мал, я хочу этот корабль», – ответил Гор, крутя плечами и лязгая броней, чтобы расслабить мышцы под ней. «И я давно не практиковался». «Сэр, советую еще раз, вам не следует этого делать». «Опасаешься, что меня ранят, Мал?» – поинтересовался Гор, снимая с пояса сокрушитель миров. Рукоять булавы была длиной в рост смертного мужчины, смертоносно против противника из легионов. Абсурдно избыточно против простых людей. Это ненужный риск. Гор хлопнул бронированным кулаком по плечу вдова дела. Гулкий звон металла эхом прокатился по стратегиуму, словно гром. «Меня защитит Фальк», — произнес Гор, отцепляя свой боевой шлем и водружая его на горжет. Линзы вспыхнули красным, когда включились авточувства. Малагарст почувствовал, как по его искривленному позвоночнику прошел трепет благоговения. Гор был мстящим ангелом, воплощением самой битвы и владыкой войны, столь устрашающим и могучим. Малагарста ужаснуло, что после его ежедневных занятий с примархом чудо стало практически банальностью. «Мал, я слишком засиделся вне игры. Пора всем вспомнить, что этот бой – мой бой. Именно благодаря моим свершениям мое имя эхом разнесется в веках. Я не допущу, чтобы мои воины выиграли мою войну без меня». Малагарст кивнул. Его убедил тот миг, когда Гор пристегнул шлем. Он упал на колени, пусть от этого движения, по сросшимся бедрам и прошел разряд жгучей боли. «Мой повелитель», — произнес Малагарст. «Никакого преклонения колен, только не от тебя», — ответил Гор, поднимая советника на ноги. «Простите», — сказал Малагарст, — «старые привычки». Гор кивнул так, будто люди каждый день становились перед ним на колени, что, разумеется, было правдой. «Окропи дух кровью за меня, Мал», — произнес Гор, развернувшись и поведя юстарианцев к посадочной палубе, где ожидала грозовая птица. «Я не планирую задерживаться». «Вот оно! Вот что я упустил! Могильные корабли!» — прошипел адмирал Семпер, видя на гололите крупно начерченные в реальности описания из образовательного учебника времен своего кадетства. «Чертов трон всемогущий! Могильные корабли! Они еще раз бьются за покорение Луны, трижды проклятой чертовой Луны!» Гололит рассказывал кошмарную историю о разорванном в клочья плане, о высокомерии, в конечном итоге о смерти. «Будь это кто угодно, кроме сынов Гора, я бы не поверил», — шептал Семпер. «Кому, кроме магистра войны, хватило бы безрассудства запустить четверть своего флота в пустоту и надеяться, что они прибудут вовремя и в нужное место?» Только, разумеется, магистр войны не надеялся, что могильные корабли долетят туда, где они были ему нужны. Он знал. Знал с очевидностью, от которой Семпера продирал до костей мороз. «Орбитальных платформ больше нет», — произнес магистр сканеров, едва осмеливаясь верить свидетельству Гололита. Семпер разделял его ошеломление. «Хуже, чем нет. Они у врага», — отозвался он, наблюдая за тем, как самые мощные платформы, Вар Криксиа и Вар Зерба раскололи орбитальные станции, которые не захватил вражеский штурм. Варзон запустила и продолжала запускать множество торпед по его безнадежно рассеянному флоту. «Сражение проиграно, лорд-адмирал». Ответ, конечно же, был очевиден, однако человек заслуживал того, чтобы получить взвешенный ответ. Лорд-адмирал окинул взглядом катастрофический крах того, что начиналось как нерушимая стратегема. Он рассмеялся, и ближайшие талаксы повернули свои торсы на незнакомый звук. Семпер покачал головой. Он забыл о первом правиле войны, касающемся контакта с врагом. Правой группировки Семпера больше не было. Все корабли подло выпотрошил обстрел захваченных орбитальных станций. Когда звездолеты дрогнули, после ошеломляющего изменения расстановки сил, гвардия смерти нахлынула на них, словно хищники, которые из засады хватают отбившихся от стада. Каждый из имперских кораблей, оставшихся в одиночестве и задавленных числом, терзали до тех пор, пока от него не оставался лишь дымящийся остов. Затем тупоносые таранные корабли направили изувеченные останки во власть гравитации Молеха. Останки падали в атмосферу. За ними вниз тянулись пылающие хвосты от вхождения в плотные слои. Семпер проследил траектории, вопреки всему надеясь, что обломки войдут в атмосферу под слишком острым углом и сгорят, не успев достигнуть поверхности. Или же под слишком пологим, отскочат и отклонятся в глубокий космос. Кто бы ни высчитывал угол повторного входа в атмосферу, он был точен. И каждый запущенный остов должен был врезаться в Молех с кинетической энергией тяжелого боевого атомного заряда. Сыны Гора роились вокруг Адрануса. Его новое орудие было бесполезно на ближней дистанции. А бортовые залпы не могли сдержать хищные стаи громовых ястребов, грозовых птиц и штурмовых капсул Клешня Ужаса, которые врезались в его борта. Когда орбитальные станции обездвижили корабли сопровождения, Доминатор стал легкой добычей, и его потрошили стервятники. Неблагородная, кровавая смерть. Доминатор умирал тяжело. Всплески Вокса вопили о тысячах воинов Легиона и тварях из воющей тьмы, которые рвали его на части изнутри. Семпер приказал отключить Вокс. Крики экипажа Адрануса были слишком ужасны, чтобы их слушать. Еще держался только центр. Наставление огнем совершало маневр, когда на орбитальные станции обрушились первые штурмовые команды. Его капитан отдал приказ подать на двигатели аварийный импульс, чем, несомненно, спас корабль. Пока что. Бортовые лэнсы уничтожили Вар-Ункат, превратив ту в дымящиеся руины. Слава Солара горела, но продолжала сражаться. Благодаря уничтожению Вар-Ункат она избежала полной мощи обстрела, который должен был ее обездвижить. Под роем торпед устояла горстка легких крейсеров, однако ни один из них не был в состоянии дать бой предателям. По меньшей мере, шесть ждала смерть в пустоте через считанные минуты, а четыре оставшихся едва ли могли маневрировать или образовать огневую линию. В тот день не будет никакой палочки над Т. «Да, сражение проиграно», — произнес лорд-адмирал Семпер. «Об остальном умолчим.